Итак, вывод первый. Лунин ударил костяшками пальцев по столу. Во главе этой группы стоит некто товарищ Агасфер, член ЦК. Но, похоже, он и член Совнаркома. Создание базы на Тибете обсуждалось именно там. Косухину стало жутко. Враг скрывается среди тех, кому доверяли безоговорочно. Совнарком — это товарищ Дзержинский, товарищ Семашко, товарищ Сталин. Это лев революции, это сам вождь. Коля, а может, это кто поменьше? Секретарь какой-то, консультант? Не думаю. Предлагать может только кто-то из цикистов или наркомов. Мне бы протоколы хотя бы за год, я бы этого Агасфера мигом вычислил. Да кто мне их покажет? Ну как? Косухин молчал. Нет, он не был доволен, скорее напуган. Все казалось еще страшнее, чем он предполагал. В таких делах, Степан, важна точность. Пока же с этим идти наверх нельзя. Да и к кому? Угодишь прямиком к твоему Агасферу? К вождю хотел ляпнуть Степа, но почему-то сдержался. Кажется, его приятель рассказал далеко не все. Лунин докурил очередную самокрутку и вновь ударил по столу костяшками. Ладно, есть одна история. Уже не факты, так сплетни. Один товарищ... Он прервал себя и усмехнулся. Фамилия не назову, сам догадайся. Этот товарищ в партии со дня основания. Был еще в кружке Бруснева, потом в Союзе борьбы. В общем, ходячая история. Так он как-то рассказывал, что среди первых марксистов был один так с такой кличкой. Я тогда запомнил, Агасфер вечный жид. Работал вместе с Плехановым, организовывал подполье, а потом исчез. Вернее, исчез псевдоним. Агасфер звучало слишком по-библейски. Очень может быть, мы все его знаем, но под другим именем. Теперь понял? Понятнее не стало. Тех, кто работал еще с Плехановым, в партии оставались единицы. Неужели кто-то из них? Но ведь в Совнаркоме из ветеранов только... Степа хотел назвать имя, но слова замерли на языке. Бред, чушь, ерунда. Лунина обманули, его хотят нарочно спровоцировать. А если все же не бред и не провокация? Ближе к ночи Степа стал собирать вещи. Лунин недоуменно поглядывал на приятеля и, наконец, не выдержал. «Ты куда? Далеко собрался?» Косухин не отвечал. Скудный багаж уместился в вещевом мешке. Таблички и странный камень Арцело забрал еще вчера. Значит, все. «Колька, послушай!» Лунин, похоже, начал что-то понимать, его взгляд стал тревожен. «Степан, не дури!» «Погодь!» Косухин задумался. Другого выхода не было. «Сейчас я уйду, завтра сиди дома!» Он жестом остановил приятеля, пытающегося его перебить. Завтра сиди дома. Послезавтра утром, но не раньше, пойдешь в ЧК, прямо на Лубянку. Там скажешь, что я вел эти контрреволюционные разговоры и грозился террором. Ты пытался меня задержать, но не смог, потому как больной. А сразу на меня не донес от того, что сомневался. Думал, что это все у меня от контузии. А потом набрался сознательности и заложил. Понял? Лунин отвернулся, качнул стриженной головой. «Нет, Степан, отвечать будем вместе. Я что, трус? Предатель, да?» В голосе друга звенела обида. Отважный комиссар Лунин внезапно стал похож на обыкновенного растерянного мальчишку. Кольке Лунину еще не исполнилось и 21. «Не дури, чердынь Калуга!» — усмехнулся Косухин, внезапно почувствовав себя намного старше своего серьезного приятеля. «Если оба пропадем, кто Агасфера достанет? Считай, что ты в разведке». Это Колька называется отвлекающий маневр. Мы их не глупее, мы пока слабее, а значит, нужна хитрость. Тебе поверить должны, пусть знают, какой ты бдительный. Вроде Иуды, негромко добавил Лунин. Сравнил чердынь Калуга, возмутился Степа. Развел поповщину, а еще в дивизии комиссарил. Все. Выживу, найду. Бывай. Колька, не поднимая головы, кивнул. Степа на миг задержался, чувствуя, что так прощаться негоже. Но ничего подходящего на ум не приходило. Он секунду постоял на пороге, повторил «бывай» и, не дождавшись, ответа вышел. Дальнейшее он уже продумал. На ночь легко было устроиться в общежитии комсостава, Тем более оно находилось поблизости от Большого. А днем стоило побродить по столице, как следует проверившись на предмет наличия хвоста. Косухин шел по темным пустым улицам, стараясь не попадаться никому на глаза. Можно было спокойно размышлять. Кое-что он решил правильно, но не все. Ростислава сомнения не мучили. Слишком много было дел. Он нашел Петра Арвельта и договорился о том, что исландец переправит Валюженичу в Париж посылку, в которой были таблички, камень и подробное письмо. Арвельт также пообещал сообщить на ближайшую пограничную заставу у Нарвы про возможный переход через кордон двух беглецов. Арцлов был уверен, что после визита к Бергу уходить придется не только ему. Дальше стало труднее. Требовался пропуск в особняк. Будь это не в центре, Арцлов предпочел бы слегка пошуметь. Черный ход можно было взломать, да и решетки не казались особо надежными. Но первый же выстрел накличет беду, поэтому следовало действовать тихо. Белого офицера вместе с любопытным красным командиром туда не пустят. Значит, оставалось найти подходящие места, где выдаются подобные пропуска. К вечеру оно было найдено. Небольшая улица на Пресне. Ее прежнего названия Ростислав не помнил, а новая, намалеванная поверх старых табличек, гласила «Улица первой баррикады». Правда, от баррикад не осталось и воспоминаний. Улица была тиха, двухэтажна, только два многоэтажных здания возвышались над одинаковыми серыми строениями. Оба дома понравились Арцулову. Один имел подходящий темный подъезд, а на другом красовалась надпись «Районный комитет РКПБ». Там обязательно должен быть телефон. Ростислав еще раз прикинул, каким образом отсюда проще добраться до центра, и вернулся в свое общежитие. Ночью он спал абсолютно спокойно, без сновидений, как спят перед трудным боем. Арцулов прибыл на улицу первой баррикады, после трех неторопливо прошелся взад-вперед и остановился у дверей райкома. Пора. Он еще раз мысленно прокрутил в голове свой нехитрый замысел, бросил беглый взгляд на отражение в оконном стекле. Фуражка со звездой, шинель с красными отворотами, револьвер на боку. Порядок. Дежурный поднял на него равнодушные глаза. Арцелова он не интересовал. Куда важнее, что телефон стоял тут же. Большой черный с толстым витым проводом. «Здравствуйте, товарищ!» В голосе дежурного уже сквозило удивление. «Номер ВЧК знаете?» Рука Ростислава лежала на трубке. Удивление в глазах дежурного сменилось живым интересом. Он на секунду замялся, заглянул в какую-то книжку и назвал несколько цифр, добавив приемное. «Барышня!» — отчеканил Арцулов. «Дайте...» На третьей цифре он замялся, но дежурный тут же просуфлировал. «Соединили немедленно. Приемное главного управления. Говорит полковой комиссар Фельдман». Ростислав скосил глаза, заметив, что у дежурного начинает отвисать челюсть. «Нужна ваша помощь, товарищи! Надо задержать опасного преступника!» «Минутку, переключаю!» Собеседник на Лубянке отреагировал быстро. Несколько секунд в трубке царило молчание, а затем басовый мужской голос отозвался. «Секретно-политический отдел! Говорите, товарищ Фельдман!» «Я только что встретил белого офицера, карателя. Его по всей Сибири разыскивают. Фамилия? Арцулов». В трубке воцарилась тишина. Ростислав напряженно ждал. «Должны клюнуть господа чекисты, должны». «Вы уверены?» В голосе слышались удивление и неприкрытая радость. «Ростислав Александрович Арцулов, 1896 года рождения?» «Не знаю я его года рождения. Капитан Арцулов, бывший черный гусар. Я его сразу гада белого узнал. Он бороду отрастил». «Бороду?» Ростислав представил, как его невидимый собеседник внимательно вглядывается в фотографию. «Да, бороду. И теперь у него большой шрам на левой щеке. Но я его всю жизнь помнить буду. Он меня в Омске лично к стенке ставил». «Где вы находитесь?» Арцулов понял. На Лубянке клюнули. «Улица первой баррикады». Дежурный что-то зашептал, и Ростислав поспешил повторить. «Это бывшая дерюжная. Я в райкоме партии». «Хорошо, сейчас пришлем сотрудников». «Постойте», — заторопился Ростислав, — «он может уйти. Тут на улице есть пятиэтажный дом, и я буду у подъезда». «Он один?» — Гриша уже что-то приказывал, прикрыв мембрану ладонью. «Один, я бы его и сам гада взял». «Не торопитесь, товарищ Фельдман, сейчас подъедем». Арцилов дал отбой и вернул трубку на место. «Товарищ!» — в глазах дежурного светился неприкрытый восторг. «Может, мобилизовать коммунистов?» «Вы что?» — Арцилов внушительно взглянул на ретивого большевика и мрачно добавил. «Спугнете, отвечать будете». Этого вполне хватило. Арцилов небрежно кивнул и вышел на улицу. До облюбованного им подъезда было около сотни шагов. Он стал так, чтобы первым увидеть гостей. Лишь бы их было не слишком много. С троими, даже четверыми он справится, но если пришлют взвод... Минуты тянулись медленно. Арцилов еще раз припомнил дорогу от Лубянки до Пресни. «Спокойно, спокойно! Подъедут сволочи!» Автомобиль вынырнул откуда-то из-за угла. Небольшой черный, как раз такой, как требовалось. Арцилов расстегнул кобуру и шагнул на тротуар. Авто затормозило в двух шагах. Дверцы распахнулись. Оттуда выскочили двое в кожанках, постарше и помоложе. Третий остался за рулем. «Здравствуйте, товарищи!» Рука взлетела к козырьку, только вы не потребовали документы. «Здравствуйте, старший оперуполномоченный Отцуп. Он здесь?» «Да, пятая квартира, только тише, товарищи!» Оперуполномоченный Отцуп кивнул и вынул наган. Второй, что был помоложе, последовал его примеру. Ростислав кивнул на подъезд. Тот был всем хорош, темный, с глубоким подвалом, двери первого этажа заколочены, так что шум могут даже не услышать. «Идите за мной!» Отцуп, похоже, хотел возразить, но Ростислав быстро пошел прямо к двери. Чекисты переглянулись и поспешили следом. Подъездная сырость вдохнула застарелым смрадом. На миг Ростиславу стало весело. Эти сволочи приехали брать загнанного переодетого офицера, чтобы тащить его в лубянские подвалы для своей кровавой потехи. «Попробуйте, господа!» «Сейчас второй чекист закроет дверь». Дверь глухо хлопнула, и тут же все утонуло в сером сумраке. «Сюда!» Арцилов шагнул на первую ступеньку. Товарищ Отцуп попытался его обогнать, поспешил вперед, на какой-то момент они поравнялись. Второй чекист отставал на какой-то шаг. «Пора!» Он ударил, не размахиваясь, ребром левой ладони по горлу. Отцуп захрипел. Следующий удар пришелся в солнечное сплетение, и тело начало медленно оседать на ступеньке. Второй чекист успел недоуменно поднять голову, и кулак попал прямо в открытый подбородок. Парень был крепок, сумел удержаться на ногах, но Ростислав ударил вновь, на этот раз рукоятка револьвера по виску. Все. На секунду он замер, переводя дух и прислушиваясь. В подъезде было тихо, еле заметные в сумраке тела безвольно застыли у лестницы. Ростислав быстро забрал оружие, револьвер отцу посунул в карман, второй забросил в открытую дверь подвала. Теперь последняя. Он выглянул из подъезда. Шофер спокойно сидел за баранкой и дымил папиросы. «Товарищ, скорее! Он уйдет!» Шофер дернулся, уронил папиросы и через секунду уже бежал к подъезду. Он успел лишь перешагнуть порог. Рукоятка револьвера ударила в затылок, и еще одно тело обрушилось на цементный пол. Арцилов достал документы чекистов. В одном из карманов рука наткнулась на что-то странное. Наручники. Их оказалось целых две пары. Еще одна была у шофера. «Сами напоролись, товарищи!» Подполковник защелкнул наручники на запястье старшего оперуполномоченного, приковав его к водителю. Другая рука шофера оказалась сцепленной с лодыжкой молодого оперативника. Если попытается встать, это будет забавно. Он вышел из подъезда и неторопливо направился к автомобилю, на ходу просматривая документы. Три удостоверения, комсомольский билет. А это что? Бумажка называлась «Мандат». Лента на пишущей машинке была старой, но прочитать все же можно. Податель всего... выполняет особое задание в интересах РСФСР. Прошу оказывать всемирную помощь. Фамилия Отцупа была вписана от руки, а внизу стояла размашистая подпись «Ф. Дзержинский». На такое Арцилов не мог и надеяться. Птица попалась важная. Итак, Отцуп Абрам Моисеевич. Он уже взялся за дверцу, как откуда-то сзади послышался ровный перестук копыт. По улице неторопливо ехал патруль. Семеро. Милиция. Как раз вовремя. «Стой!» Первый милиционер дернул дела и хотел было поинтересоваться причиной, но Ростислав его опередил. «Старший уполномоченный ВЧК Отцуп!» Удостоверение подействовало мгновенно. Патрульные замерли. «Откуда?» «Пристинский районный отдел». «Прекрасно!» Орслов еле удержался от усмешки. «Товарищи, там в подъезде трое бандитов. Мои сотрудники преследуют остальных. Приказываю забрать эту сволочь и доставить в отдел». «Так точно!» Старший милиционер кивнул своим людям, и они начали спешиваться. «Имейте в виду, бандиты особо опасны. Работают под видом сотрудника ВЧК». «Ух, гады!» В глазах милиционера уже сверкал азарт. «Поэтому...» Ростислав на секунду задумался. «В разговоры не вступать, никуда не звонить, у них могут быть сообщники. Запереть в камеры и ждать машину с Лубянки». «Понял», — кивнул старший. «Не волнуйтесь, товарищ Отцуб, никуда не денутся, сволочи». «Выполняйте». Арцулов козырнул и сел в машину. Милиционеры уже бежали к подъезду. Если повезет, Отцупа и его людей разыщут лишь через несколько часов, а то и через сутки. Едва ли этот служивый осмелится ослушаться приказа. Ростислав нажал на газ и тронулся с места. Теперь надо сделать пару кругов по городу для верности, а затем ехать на Театральную площадь.